в научных обществах, институтах и много раз выступать с популярными сообщениями перед общественностью. Во время этих встреч, их количество намного превысило сотню, для меня стало еще более очевидно, насколько люди интересуются не только успехами в покорении вершин, но и вообще жизнью гор. На все эти вопросы и высказывания, имевшие место во время моих бесед и лекций, я и хотел бы более подробно ответить в этой книге. Нилан Даниэл, 1975 год. Гиндукуш, грозные горы. Куда направлялся Марко Поло? Оставив позади деревушку Ишмурх, мы держим путь в горы. Низкорослая лошадка семенит каким-то особым коротким шагом, которому и никаким способом не удается приноровиться. Тряска еще более ощутима из-за старого седла, служившего скорее для перевозки груза, чем для верховой езды. Через дыры его много раз латанной обивки виднеется деревянный каркас и лишь остатки покрытых чеканкой металлических украшений, и они свидетельствуют о том, что хозяин лошадки знавал лучшие времена. Минуем последние участки орошаемых полей и оказываемся в осевой части Ишмурской долины. Вид удручающий. Выжженные склоны из конгломератов с двух сторон спускаются к широкому плоскому дну долины, покрытому песком и обломками камня. Никакой тени, ни признака зелени. Зной словно струится в воздухе, убийственный, ничем не смягчаемый. Невольно спрашиваешь себя, мыслимо ли обнаружить тут хоть какую-нибудь жизнь? Ведь даже на склонах, богатых яркой и сочной растительностью, количество мелких млекопитающих убывает с высотой, а в альпийском поясе их вообще ничтожно мало. Что же будет здесь? Как мы используем наши сотни ловушек и вообще весь научный инвентарь, составляющий 6 солидных тюков? Лошадь словно бы разделяет мои сомнения. Она останавливается у жалкого кустика травы, который ухитрился пробиться между камнями на краю потока, медленно наклоняет голову и рывком уничтожает это единственное зеленое пятнышко. Восточный гиндукуш находится в климатическом поясе центральноазиатских пустынь и полупустынь. Потому-то здесь и отсутствует то, что обычно так восхищает путешественника по другим высокогорным областям. Пышный венец горных лесов, выше сменяющийся темным покровом соснового стланика или рододендронов, и еще выше густые ковры альпийских лугов, уходящие к белоснежным краям ледников. Здесь же раскаленные камни и песок, внизу скалы и лед наверху, таков Гиндукуш, одно из важных звеньев цепи азиатских высокогорий. Основа материка Евразии — горы. Они возникли миллионы лет назад, в критичном периоде. В результате сложного и длительного процесса в Европе образовались Альпы и Карпаты, а в Азии — области, окрашенные на картах самым темным коричневым цветом. Они протянулись от Малой Азии через Кавказ и Центральную Азию на восток, где лишь в Китае вновь появляются редкие зеленые пятна низменности. Мы знаем теперь, когда начинались и как проходили процессы горообразования. Специалисты определили, как мощность рыхлых отложений, вовлеченных в образование гигантских складок, так и интенсивность колебаний земной поверхности. При этом помог математический расчет. Однако простое человеческое воображение отказывается воспринимать масштабы того, что началось в критичное время и продолжается в наши дни. В ходе поднятий возникла высокогорная Азия с ее высочайшими на Земле горными системами, связанными в единый узел Памиром, воистину крышей мира. Вся эта гигантская стена отделяет Северную континентальную Азию от ее южной тропической приморской части. Горный барьер определил не только особенности климата, растительности и животного мира, каждой из этих областей, но и характер жизни людей.